Семейная жизнь теперь казалась ему полным блаженством, выше которого нет на свете. Бурсацкая — царством бесконечных мучений. Он усиленно всматривался в черную бездну, которая легла между той и другой жизнью. Домой хотелось. Домой. Теперь самыми счастливыми для него минутами были те, когда он виделся со своими братьями. Но он ошибся и в братьях, когда думал, что, поступив в бурсу, он сделается равен им. Карась принадлежал к приходчине, на которую старшие классы смотрели свысока и с пренебрежением. С товарищами он не успел сойтись. Тоска грызла карасиное сердце, ему приходило не раз в голову, не дать ли тягу из училища. Но куда бежать? В это время Караси придумал дело, которое показалось ему очень хорошим. Карась еще дома знал, что в училище, так называемым певчим, не житье, а масленица. В епархиальном главном городе той бурсы, в которой поступил он, было несколько духовных певческих хоров – ученический, семинарский, академический, архиерейский и, кроме того, два хора при городских церквах. Дисконты и альты, иногда басы и тенора, в эти хоры набирались из учеников. Родители всегда восставали против того, что их детей верстали в певчие. Хоры положительно портили детей. Мальчики теряли учебное время на спевках, заказных обеднях, свадьбах и тому подобное. В прошлом очерке мы приводили факты бурсацкого невежества, но самое глухоголовое невежество царило в певческих хорах. Дельные бурсаки рассказывают, что за 14 лет они помнят только одного умного человека, бывшего в маленьких певчих. Да и тому не удалась жизнь. Поступив по окончании семинарского курса псаломщиком в один из университетских заграничных городов с намерением получить полное образование, он кончил тем, что застрелился. Хоры, делая мальчиков дураками, в то же время развращают их. Присутствуя очень часто на поминках, на которых, как известно, наш православный люд не ест, а лопает, не пьет, а трескает, дети не только видят пьяных, но привыкают и сами пить водку. Равным образом они нередко бывают при кутежах больших певчих. Слышат цинические рассказы о полуведерных, любовных похождениях, картежной игре, о драках и разного рода скандалах. Кроме того, маленькие певчие получают деньжонки, особенно так называемые «испалатчики». Деньжонки идут у них не путем. Чтобы сразу охарактеризовать растлевающую силу хорового быта, представляем читателю следующий факт. В одно время какая-то старая дева, на закате дней своих начавшая похотствовать, приучила к себе маленьких певчих возрастом от 15 до 8 лет, 6 человек, и со всеми ими вступила в гражданский брак. Иногда же маленькие певчие употреблялись для того дела, для которого Нерон употреблял спора. Понятно, что очень легко погибнуть мальчику в певческом хоре. Карась не знал ничего этого. Он решился поступить в хор. Причем он поступал в учебный хор, в котором, хотя тоже баловались дети, но все же не развращались. Поступив в семинарский хор, Карась мог отлучаться из училища 2 раза в неделю на спевки. Причем хоть сколько-нибудь удавалось подышать чистым воздухом. Кроме того, в семинарии певчих поили иногда чаем и давали деньги. Наконец, певчие состояли под особым покровительством семинарского начальства. Смекнув все это, Карась в то время, когда ему противно стала бурса, поступил в хор. Но не смекнул Карась того, что он, несмотря на свой сильный альт, не имел никакого певческого таланта. Это ему дорого обошлось. Лучше бы и в самом деле быть ему безгласной рыбой, а не певчим. За постоянную фальшу в пении начали драть ему уши, подчивать пинками, щипками и ударами камертона в голову. Тогда карась пустился на хитрость. Его сотрудники поют, а он только рот разевает. Не заметят, думает, скажут, что и я пою. Но регента трудно было провести такими штуками. «Ты, Галчон, что только рот разеваешь?» — сказал он карасю. «Я пою. Врешь, каналья. Ей-богу же пою!» Карась перекрестился. Карась крестится, а его за ухо. «Пой, шельмец, громче, шибче!» Карась заревел во все горло. Пение вышло так хорошо, что все расхохотались, и сам регент не выдержал. Один же озорник из маленьких певчих, по прозванию Леха, указывая на мученика пальцем и задыхаясь от смеху, проговорил: «Ка-ка-карась! И вправду карась! Широкая, как карась!» — подхватили другие. «Его надо в пруд!» — пошла потеха. Карась не был настолько благоразумен, чтобы обратить дело в шутку. На возвратном пути Леха дразнил его, и когда они пришли в училище, бурсачки, окружив его, стали кричать: «Карась! Рыба! С ершом подрался!» Карась стал браниться, его начали дергать за полы и щипать. Тогда карась принялся за палки и каменья. Весело стало ученикам, толпа увеличилась. Наконец кто-то сшиб карася с ног. «Мала куча!» На карася повалили других, на других третьих, и пошла история. «Где ты, карасище?» — кричали сверху. Карасю живот тискали, карась задыхался, карась землю ел, карась плакал.